Глава 9. Воспоминания Идальго Сервантеса. Иллирийский офицер стоял возле входа в руины и смотрел в темноту, уходящей вниз каменной лестницы. «Не нравится мне это место», — произнес один из инквизиторов, который стоял рядом. «Как и мне», — спокойно ответил Идальго. «Там пахнет смертью», — добавил он, кожей чувствуя холод, которым веяло из-под земли. «Может, ну его?» — спросил Педро, с неприязнью глядя в темноту. «Нет, нужно идти», — уверенно ответил Сервантес. «Где твой брат?» «Разговаривает с этой тварью. Как там его правильно?» На лице инквизитора появилась гримаса отвращения. «Мамука», — ответил иллирийский офицер, который тоже не был в восторге от шамана иных. Слишком уж многое он себе позволял. А еще Сервантесу не нравилось то, что он практически ничего ему не говорил о том, какие опасности могут поджидать его и его отряд там внизу. Идальго тяжело вздохнул. Выбора у него не было. Он обязательно должен получить то, что хранится внутри. А иначе... Нет, Идальго даже думать об этом не хотел. Если оружие попадет в руки этих галарийских ублюдков... «Идальго!» Знакомый голос послышался у офицера за спиной. Они вместе с Педро обернулись и увидели приближающегося к ним Хосе. Инквизитор поравнялся с ними и обвел обоих обеспокоенным взглядом. «Что случилось?» — спросил Педро своего брата. «Что сказала? Сказал тебе этот урод?» «Ничего хорошего», — ответил Хосе. «Там?» — он кивнул на темный зев спуска, уходящий глубоко под землю. «Будут монстры, а, возможно, и кое-что похуже». «Кое-что похуже?» — переспросил Сервантес. — Что именно? — Мамука не сказал, — покачал головой инквизитор. Иллирийский офицер выругался. — Чёртовы дикари! — произнес Педро и, обернувшись назад, смерил коренного жителя проклятых земель уничтожающим взглядом. — Зачем мы только с ними связались? — У нас не было другого выхода, — ответил ему Идальго. — Без их поддержки мы вообще не смогли бы добраться до руин. Или если бы и добрались, то с большими потерями. Произнес иллирийский офицер, которого не покидало странное чувство, когда он смотрел в темноту, уходящей вниз лестницы. Там было что-то такое, от чего даже такого опытного и бесстрашного воина, как Идальго Сервантес по прозвищу Серебряный Змей, бросало в дрожь, а по спине табуном бегали мурашки. «Они готовы спуститься вместе с нами?» — спросил иллирийский офицер, на чьи плечи была возложена миссия по обследованию руин. «Да!» — кивнул инквизитор. «Отлично!» Он повернулся к темному проему спиной и осмотрел временный лагерь, который иллирийцы разбили возле руин. Три десятка отборных солдат, большая часть из которых были магами. У каждого за спиной было по десятку походов на другую сторону разлома. Все они были подготовленными воинами и мастерами выживания в проклятых землях. Большая часть даже язык иных знали. Плюсом ко всему умели противостоять коренным жителям проклятых земель, включая местных магов. Но хватит ли всех этих людей и их навыков? Хотя на их стороне были еще и иные. Причем двое из них были шаманами. Мамука и Дахака. Оба сильные маги своего племени, вербовка которых стоила стране Идальго немалых ресурсов. Сервантес повернулся и посмотрел на шамана, который лишь отдаленно напоминал человека. Иной представлял собой странную помесь человека и насекомого, и от одного только взгляда на него у особо впечатлительных дамочек мог случиться обморок. А уж ночные кошмары были обеспечены наверняка. Сам же иллирийский офицер давно привык к их виду, поэтому уже не обращал внимания на подобные странности в их внешнем виде и поведении. А уж вели иные себя жуть как странно. Одни их только ритуалы чего стоили. Сервантес покачал головой, отгоняя от себя мысли о том, что видел сегодня утром. Да уж, если об этом узнала церковь... Идальго тяжело вздохнул. Ему очень не нравилась та ересь, что здесь творилось, но и поделать с этим он тоже ничего не мог. Все козыри были у иных. И, судя по всему, без них у иллирийского офицера и его солдат не было и шанса заполучить искомое. «Строиться!» — скомандовал Сервантес своему отряду. И спустя пару минут его отряд был построен и готов спускаться. «Мамука!» — позвал он иного. Тот повернулся к нему, но подходить явно не собирался. Идальго выругался и, не обращая внимания на свою гордость, подошел к коренному жителю проклятых земель сам. «Мы готовы спускаться!» — произнес он. «Хорошо», — кивнул уродец и поманил своего соплеменника. «Идти вниз», — сказал он ему. «Взять сколько с собой?» — спросил второй человекоподобный монстр, который по своему внешнему виду больше напоминал странную помесь хамелеона и человека. «Всех?» — ответил ему шаман. «Хорошо», — кивнул его собеседник и удалился. «Мы брать с собой других», — произнес он, смотря на Сервантеса. «Ну, чем больше будет с ними иных, тем лучше», — подумал иллирийский офицер и кивнул своему монстроподобному собеседнику. «Сколько вам нужно времени?» — спросил иного иллириец. И тот показал 10 пальцев. «Хорошо», — кивнул Идальго. «Я пока отправлю туда разведчиков», — произнес он и хотел было пойти к своим солдатам, но дикарь его остановил, поймав за руку. Офицер смерил коренного жителя проклятых земель недовольным взглядом. «Нельзя», — произнес он, указывая на черный зев спуска. «Почему?» — спросил Сервантес. Иной отпустил его руку и задумался. «Лучше идти, когда мы идти», — произнес он. «Возможно, так даже и лучше», — подумал Серебряный Змей. «Не придется рисковать своими воинами. Пусть лучше эти дикари подыхают, если там будут ловушки или опасные монстры». «Хорошо», — ответил своему собеседнику Идальго, после чего пошел в сторону своих людей. «Ждем иных и выдвигаемся», — сказал он солдатам, после чего вернулся к инквизиторам. «Чего они хотят?» — спросил Педро. «Ждут своих», — ответил Сервантес. «Будут еще дикари?» В голосе Хосе прозвучали нотки недовольства. «Да», — кивнул Серебряный Змей. «Так даже лучше». «С чего ты решил, Идальго?» — спросил инквизитор. «А если они вздумают нас предать, что тогда?» — произнес он, смотря на офицера, которому было поручено возглавить эту миссию. «Если бы они хотели сделать это, то уже сделали бы», — спокойно ответил Сервантес. «Я видел, на что способен Мамука, и как бы это грустно ни звучало, думаю, что ни я, ни кто-либо другой из моего отряда с ним не справились бы. Не уверен, что мы смогли бы победить, даже объединив усилия», — добавил он и тяжело вздохнул. «Неужели эти дикари настолько сильны?» В голосе Хосе послышались нотки раздражения. «Да, очень», — кивнул Серебряный Змей. «А теперь представьте, что таких чудовищ два. Второй, тот, что Дахака, тоже шаман. Думаю, он послабее, но все же», — произнес Идальго, посмотрев на иных, которые молча стояли рядом с костром и что-то жарили прямо на открытом огне. «Что же касается предательства, то им это просто невыгодно. Они получат свое только тогда, когда мы получим то, что лежит внутри. Все просто», — добавил он, и оба инквизитора нахмурились. «Зря мы с ними якшаемся, очень зря», — покачал головой Педро. «Если церковь узнает, то...» «Не узнает, если вы не расскажете», — серьезным тоном произнес Идальго. Братья переглянулись. «Не расскажем», — ответил Хосе. «Главное — достать реликвию и сделать так, чтобы она не досталась галарийским ублюдкам», — добавил он и витиевато выругался. «Спасибо», — поблагодарил Сервантес инквизиторов. А спустя пару секунд послышался голос иного. «Человек!» — позвал он Серебряного Змея. Сколько раз Идальго говорил называть его по имени, но коренной житель проклятых земель его не слушал, продолжая называть просто человеком. Это раздражало офицера, но и с этим он ничего поделать не мог. И это было хуже всего. Сервантес всегда привык полагаться прежде всего только на себя. И когда что-то зависело не от него, то это Серебряного Змея всегда сильно раздражало. Но тут иные, которые его и в медную монету не ставят. Серебряный Змей сжал от злости кулаки, а затем сделал глубокий вдох. Лишь успокоившись, он подошел к шаману. «Мы готовы», — произнес Мамука, который стоял уже в компании десятка иных. «Ну и уродцы», — подумал Сервантес, глядя на коренных жителей проклятых земель, которые представляли собой ужасное зрелище. Кого среди них только не было. Полуящеры, полунасекомые, полурыбы. Прямо настоящий зверинец и цирковое шоу уродов, которые иногда заезжали с представлениями в его страну. «Отлично», — кивнул Идальго. «Стройся! Смирно!» — громко произнес он. И его солдаты послушно выполнили приказ. «Мы идти первый», — сказал Мамука и, кивнув иным, первым пошел вперед. Остальные дикари молча последовали за ним. Остановилась их небольшая процессия рядом со входом в руины. Мамука достал магический жезл, после чего сделал несколько быстрых пассов оставшимися 3 свободными руками. «Видимо, творит какую-то защитную магию», — подумал Сервантес, наблюдая за движениями иного. «Человеки, идти за нами», — произнес шаман, и иные из его отряда начали медленно спускаться. Когда и Мамука скрылся из виду, настала очередь Идальгу и его солдат. «Но с Богом!» — Хосе перекрестился. «С Богом!» — кивнул его родной брат. После он достал крестик из-под рубашки и поцеловал его, посмотрев на небо при этом. Серебряный змей не был таким набожным, как инквизиторы, но сейчас он почему-то ощущал, что и ему не помешало бы помолиться. Он вспомнил небольшую молитву, которую в детстве научила его набожная мать, и, прочитав ее про себя, скомандовал. «Выдвигаемся!» — приказал он, и первым начал спускаться по ступенькам в темноту, которая, казалось, была настолько густой, что ее можно было потрогать рукой. А еще и Дальгу показалось, будто бы эта тьма была живая. От этого у него на душе стало неспокойно. Серебряный змей достал осветительный кристалл, после чего подал в него магическую энергию, и он вспыхнул ярким светом. Тьма руин неохотно начала отступать. «Человек!» — послышался голос из темноты. «Фух!» Сервантес сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и только после этого пошел вперед. В отличие от него, иные не пользовались ничем, что освещало бы им пространство вокруг, так как они могли прекрасно видеть и в темноте, что делало их еще опаснее. Мало того, что они были сильнее, быстрее, ловчее и выносливее в сравнении с обычными людьми, так и тьма еще была им не помехой. А в придачу ко всему и сильная магия. Не будь всего этого, и его страна давно бы уже покорила земли по другую сторону разлома. Хотя, будучи человеком неглупым, Серебряный Змей понимал, что Галлария так просто не позволила бы Иллерии властвовать над этими землями. Слишком много ценных ресурсов хранили в себе проклятые земли. Хотя за последние несколько десятков лет его страна выбилась вперед и лидировала в областях, касающихся освоения другой страны разлома. Галлария сильно отставала в этом плане, и Дальгу собирался и дальше способствовать увеличению этого разрыва, как, впрочем, и другие жители его страны. Особенно это было выгодно военным, ремесленникам и торговцам. И Сервантес относился не только к первым, но и ко вторым, так как его семья уже более 10 поколений являлась лучшими маго-инженерами страны. «Что?» — спросил у иных офицер, подойдя к ним. Дикари зажмурились от яркого света. «Убрать!» — произнес Мамука, щурясь под ярким светом кристалла. Сервантес погасил магический предмет, погрузившись во тьму, которая сразу же начала будто бы обволакивать его. «Дальше идти опасно», — тем временем произнес шаман. «Что значит опасно?» — спросил Сервантес. «Нам нужно двигаться дальше». «Нет», — покачал головой дикарь. Серебряный змей сжал от злости кулаки так, что они побелели. «Что значит нет?» — процедил он сквозь зубы. «Опасность таят стены эти», — ответил ему Мамука. «Трусы», — подумал Идальго. «Тогда мы пойдем без вас», — произнес он, глядя шаману в глаза. «Но тогда и сделки не быть», — предупредил он иного, и хотел было вернуться к своим. Но Мамука его остановил, вновь схватив за руку. Сервантес попытался ее резко вырвать, но у него ничего не вышло. Иной оказался слишком силен. «Если идти, человек — смерть», — сказал ему коренной житель проклятых земель. «Мне нужно то, что хранится здесь», — продолжая смотреть собеседнику в глаза, ответил Серебряный Змей. Иной покачал головой. «Ладно», — кивнул он. «Но я тебя предупреждать», — добавил он и отпустил руку иллирийского офицера. «Мы идти с вами. Видимо, очень хотят получить то, что им там пообещал иллирийский палач. Интересно, что это?» — подумал Идальго, с нескрываемой ненавистью смотря на иного. Цель его миссии встала под угрозу. Серванто смог простить многое даже этим дикарям, но только не это. Для своей родной страны он был готов пойти на все. Иные ушли вперед, а он вернулся к своему отряду. «Что-то случилось?» — спросил Педро. «Нет, ничего», — покачал головой Серебряный Змей. «Возникло маленькое недоразумение, не более», — добавил он, не собираясь говорить инквизиторам о том, какой разговор у него случился с коренными жителями. «Братьям бы это точно не понравилось». «За мной!» — скомандовал Сервантес. И они двинулись дальше на небольшом отдалении от иных. Несколько минут они шли спокойно. Тьма отступала под натиском света от магического кристалла, открывая иллирийскому офицеру и его солдатам вид на каменные стены руин, которые были покрыты странными рисунками и растениями вроде мха. Вроде ничего необычного. Идальго не первый раз видел подобное. Если бы не одно «но». Серебряного змея ни на секунду не покидало ощущение, будто бы за ними кто-то наблюдает. Оно появилось тогда, когда они только вошли в руины и начали спускаться по каменной лестнице. Поначалу это тревожило его, но потом он привык и смирился с этим. Сервантес убедил себя в том, что ему просто показалось, поэтому, подсвечивая себе путь при помощи кристалла, он уверенно двигался вперед, пока сзади вдруг не послышался голос одного из его магов. «Командир!» Эдальго резко остановился и потянулся рукой к рукояти оружия. «Расступитесь!» — произнес он и пошел сквозь ряды своих солдат. «Что случилось?» — спросил он Мигеля, лекаря и группы. «Я не вижу Хесуса», — ответил он. «Он шел рядом, а потом отстал на пару шагов, а затем и вовсе исчез», — произнес он и затравленно осмотрелся по сторонам. «Может, он просто обогнал его, а он и не заметил?» — подумал Серебряный Змей. «Сержант Мартинес!» — назвал он имя. Но отклика не последовало. «Неужели придется возвращаться?» — подумал Сервантес. А буквально в следующее мгновение из темноты послышался чей-то отчаянный крик, наполненный болью и ужасом. Стих он буквально через секунду, и в руинах вновь воцарилась гробовая тишина. «Что происходит?» — подумал эллирийский офицер. «Мы же проходили там, и ничего не было. Что могло случиться?» Мысли вихрем сменяли друг друга, пока Эдальго отчаянно пытался разогнать тьму кристаллом, шагая в сторону, откуда послышались крики. Он вовсе не был трусом, поэтому, уверенно держа оружие в одной руке и кристалл в другой, он шел назад, пока во тьме вдруг не вспыхнули два ярко-красных огонька с двумя вертикальными черточками посередине. А буквально в следующее мгновение огоньки рванули в его сторону.